Глава 75. Открытие правды. Террен. Сколько времени я провел в этой тьме. Сколько блуждал по ней, желая всем сердцем отыскать свет. Неизвестно. Казалось, она вокруг целую вечность. Мучает и истязает. Вынуждает делать то, чего я не хотел. Тьма, что опутала мой разум и взяла тело под контроль, заставляла совершать злодеяния. И идти против тех, кого я ценил и уважал. Против того, кто дорог моему сердцу. Маленький принц. Я простой страж. Отдал больше половины своей жизни, защищая сначала его величество, а потом и наследника. Этот ребенок стал для меня гораздо большим, чем принцем. Я привязался к нему. Полюбил всей душой и был готов в любой момент отдать свою жизнь за него. Уже давно решил, у меня не будет детей. Не хотел проходить через ад, на который отваживаются драконы, дабы заиметь ребенка. Никогда не ступлю на их путь. Взять женщину силой. Для меня это такая низость. Я презирал принуждение. Я осуждал тех, кто совершал подобное. Заплатить попаданке или же добиваться ее расположения. Эти варианты тоже не устраивали. А если честно... Если заглянуть внутрь своей души, какое будущее я мог дать этому малышу? Моя жизнь может оборваться в любой момент. Плюс ко всему, подходящей дракайны встретить так и не удалось. Служанки пропитаны лицемерием, вздыхая о чуде и о том, что какой-нибудь лорд обратит на них свое внимание. А леди, не по статусу я им. Они даже не смотрят в мою сторону. Точнее, смотрят. Но как на безликую тень, что проходит мимо. Да и что греха таить. Далеко не каждая дракайна готова принять чужого ребенка. Но все же есть и такие, кто любит и души не чают. Живой тому пример королевы Леонесса. Потрясающая женщина. Его величество смог разглядеть в серой, надушенной до рвоты массе свою половинку. И я искренне не понимал тех, кто возмущался и плевался ядом, когда он привел возлюбленную в замок и заявил во всеуслышание, что нашел свою королеву. Столько грязи на нее вылилось, столько злобы, осуждений и сплетен. Но правительница уверенно держала лицо, не поддаваясь на провокации. Она отгородилась от всех, любя всем сердцем свою семью и относясь с добром к тем, кто не предал ее. И до какого-то времени я был именно на той стороне. Был тем, кому она доверяла. Сердце сжималось от боли, обливаясь кровавыми слезами. Я не хотел. Не хотел творить зло и вредить тем, кто мне дорог. Вот только чертов яд внушения, что бежал по моим венам, настолько ослабил меня, что я не принадлежал самому себе. Старейшина Лонен Сейр Навиер, дьявол во плоти. Это самое настоящее чудовище, что творит зло за спинами у других и тянет за ниточки тех, кого ему удалось взять под свой контроль. Сколько у него таких, как я? Страшно подумать. Марионетка с запертой душой в собственном теле, которая подвластна другому. Оно подчиняется чокнутому старику, реагируя на его голос. Я не хотел. Я пытался бороться. Пытался прорваться сквозь густую непроглядную тьму, чтобы рассказать королю или королеве, или хотя бы как-то намекнуть им, какое зло сгущается вокруг них. Вот только не выходило. Все попытки, все впустую. А он наблюдал, видел мои бессмысленные метания и нахально улыбался, издеваясь всласть. Боги, сколько раз я пробовал вырваться из этого кошмара, но не получалось. Ни на секунду, ни на ее долю. Я проклинал себя, что взял тогда в руки чертову шкатулку, которую дал мне один из стражей, желая узнать мое мнение. Он хотел подарить ее своей невесте. Именно такой была легенда. А по итогу стоило только коснуться резного дерева, как мне под кожу проникла игла, причиняя нестерпимую боль. Помню, как горел в агонии, корчась на полу одного из коридоров замка, а страж стоял надо мной и смотрел с безразличием в глазах. Только потом, когда проснулся другим, я понял, что он уже прошел через это. С тех пор я медленно умирал, моля небеса, чтобы они отправили меня за грань. Но боги были беспощадны. Я стольких стражей перетащил на сторону старейшины. Почти всех служанок помог взять ему под внушение. Они исполняли его грязные поручения, пачкая руки в крови и беря несмываемые грехи на душу. Меня пока обходили убийства стороной, но я понимал, что все когда-то длится до поры до времени. И вот это самое время пришло. Каждый шаг, каждое движение и каждый вздох. Все происходило будто в каком-то бреду. Хотя почему в каком-то? Моя жизнь именно этим самым бредом и стала. Выполнив приказ короля, я двигался от врат в сторону замка. Душа кричала, громко выплескивая боль. Ведь то, что мне приказали сделать... Нет, нет. И снова я закричал, взывая к небесам. Я рыдал, словно ребенок, просил их помочь спасти принца. Но ничего не происходило. Тело шагало дальше, а в голове звучали слова старейшины. «Время пришло. Убей щенка. Хочу, чтобы траурные песнопения, рыдания и стоны душевной боли напитали каждый камень королевского замка». Я задыхался. Набирал полную грудь воздуха и снова кричал, сходя с ума. «Кайден. Маленький принц. Малыш, которого я так часто укачивал на руках, охраняя его сон. Небеса. Молю. Не позвольте свершиться страшному. Пошлите самую мучительную кару, я выдержу любую боль. Киньте меня в бездну, на растерзание адовым созданием. Приму даже развоплощение души только. Только защитите наследника. От меня». Замок был уже близок, а сердце билось все чаще. Я знал, принц в это время должен заниматься у архивариуса. И с ним, что, скорее всего, отправили Лавьера. Он отличный страж и не входит в ряды марионеток старейшины. Знал на подсознательном уровне и надеялся, что этого никогда не случится. Мой мозг работал против меня. Тело сменило направление в сторону башни Архивариуса, что была пристроена к замку, а затем взгляд отыскал стражников. Я только и успел, что испуганно вздохнуть, как мои губы раскрылись, и из них вылетели слова, которые принялись рвать душу в клочья. «Все за мной!» Старейшина отдал приказ. «На вас, Лавьер! Не дайте ему мне помешать!»